Христианская вера утверждает, что в человеке имеются две абсолютно различные сущности – божественная бессмертная душа и греховное бренное тело. Человеческое тело само по себе прах, инертное, мертвое вещество. Оно становится одушевленным существом благодаря душе, которая является началом жизни и сознания. Психика есть функция души, которую Бог дал только людям. А поэтому творения грешных человеческих рук, бездушные машины, не могут обладать сознанием, не могут мыслить, а создание думающих машин – это колдовство. Некоторые проповедники-мистики внушают верующим, что возникновение думающих машин знаменует собой конец господства человека на земле и наступление начала власти сатаны. Эти бредовые вымыслы о том, что с помощью кибернетики создается какое-то машинное общество, царство роботов, где электронные мозги полностью заменяют человека, сложились не без влияния проповеди духовенства. Оно многие годы поучало, что люди, освободившись от веры в Бога, неизбежно превратятся в бездушные автоматы, которые станут рабами сверхавтоматов, машин. Эти фантастические представления получают распространение в капиталистическом мире, потому что там в них находит иллюзорное отображение реальная практика порабощения и вытеснения человека машиной. Некоторые католические писатели подробно разрабатывают в своих книгах мифы о том, что с помощью нечестивой науки, кибернетики, безбожники хотят построить новую Вавилонскую башню, чтобы посадить на трон Бога даже не человека, а бездушный автомат, созданный по его подобию. Католический писатель Пиранделло в своей книге «Кривошип» пугает читателей тем, что из стали и железа человек создает себе нового Бога и будет его невольником и рабом. В США некоторые пасторы даже демонстрировали во время своих проповедей робота, изготовленного американским инженером Вексли. Примечание. Робот на чешском языке означает чернорабочего, не получающего платы за свою работу. В современном значении – автомат, имеющий внешнее сходство с человеком. Это слово впервые использовал чешский писатель Карл Чапек в комедии «Росовы универсальные роботы». В книге «Эра роботов»